Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Меня зовут Василий. Поняла. Вы сейчас сможете разговаривать? У вас никаких дел нету? Нету. Я жених Натальи. А? Я жених Натальи, вашей родственницы. С Натальей? Да. Хуйню несешь, ни с кем она не живет. Нет, я ее жених, я как бы вам... А? Я ее жених, мы скоро собираемся пожениться. Да она ни с кем не встречается, хуйню несешь. А мы от всех скрывали, мы просто не хотели афишировать. А мы, она у нас как на ладони, не пизди, ебаный. Почему? Я хотел... Ну как мы ее шаг знаем? Ой, ну мы очень хорошо скрывались. А? Мы очень хорошо это скрывали. Чего скрывали? То, что мы встречаемся. Ни с кем она не встречается, врешь. Нет, у нас скоро свадьба. Вы на свадьбу к нам придете? Обязательно. Ну вот, у нас только одна такая проблема. Я как бы пока не работаю, я приезжий. Вот, у нас проблемы с деньгами. С деньгами проблемы. Вы нам не поможете? Нахуя ты мне сдался, какой-то приезжий, блядь, собрался жениться, а я ему деньги должна дать. Человеку, которого в глазах срод не видела, и никто он мне не доводится, блядь. Ну, мы в долг мы отдадим. Я сама, блядь, кругом в долгах. А что, у вас нету денег? Я нищая, блядь, никто и обратился. Значит, вы нам не поможете? Нет. Нечем. О, как плохо. Слушайте, а можно хотя бы к вам Русланчик приедет на каникулы? А то, вы сами понимаете, медовый месяц, а там сын. У них трехкомнатная. В одной ебись, а в другой сын будет находиться. Но все равно он как-то нас слишком утруждает. Можно он у вас ты пока... Ты сначала, блядь, распишись и на работу устройся, блядь. А потом втюхайся в чужую квартиру. Запомни, блядь, они никогда в жизни прописывать тебя не будут. Она уже меня прописала. Никогда в жизни не пропишет. Прописала уже. Да, хозяйка там Люська, хуй она тебе пропишет. А можно у вас Русланчик поживет с Люськой? А? Можно у вас Русланчик с Люськой поживет? Нихуя никто у меня жить не будет, никого не пущу. Ну почему? Вы же родственница. Ну помогите мне. Да нахуй ты сдался, какой-то бездомный хуй рвется в чужую квартиру и до меня добрался. Да нахуя ты мне сдался, ебать тебя в рот. Я же муж племянницы вашей. Иди нахуй, никакой ты муж, ебаный. Ну, давайте я к вам приду, мы познакомимся. Иди нахуй, блядь, нахуя мне эти бездомные знакомые? Ебать, я их хотела. Почему? Я живу... Иди нахуй, не наебешь, блядь, у меня два высших, хуй ты меня наебешь, блядина. Чужую квартиру захотел, блядь, в чужие... Дома влезаешь, ебаная падла безработная. А все равно ваша квартира на Люську подписана. Она... Чего, блядь? А все равно ваша пенсия и ваша квартира на Люську подписаны. Я с ней поговорю, она мне отдаст вашу квартиру, а вас в дом престарелых, раз вы не хотите нам помогать. Иди нахуй, ничего из тебя не выйдет. Там четверо взрослых. Вполне в своем уме, хуй они тебе квартиру дадут, блядь. Нет, и я не дам, иди нахуй, аферист ебаный. А где нам жить, молодоженам? Иди нахуй, блядь, нахуй ты сдался, бездомная тварь. Наташка никогда не свяжется с таким бездомным, как ты, блядина. Ну так, главное же не деньги, вообще. Да кому ты нужен, голопиздый, голохуй, блядь. Еще не хватало хуй и голову одевать, блядь, и прописывать. Хуй тебе, блядь! Ну, у нее сколько мужчин-то не было уже несколько лет. Изголодалась. Вот такого бездомного подобрала. Чего? Ну, у нее сколько мужчины не было? Несколько лет. Вот она и подобрала такую голодьбу. Голодьба? Нахуя нам голодьба нужна, блядь? Ебать мы эту голодьбу хотели. А зачем нам всякие сумасшедшие, которые в подъезде срут? Квартиры только... А зачем нам сумасшедшие, которые в подъезде срут? Только... Кто срет? Ну вы, только квартиру зря... Если я насру, то тебе на голову, а не в подъезде. Подъезд я люблю, тебя ненавижу, тебе на голову насру, падла. Я ж к вам по-доброму, за помощью... Иди ты нахуй, аферист, ебаный, голохуйный аферист. Аферист с голым хуем. Не наебешь, блядь, аферист ебаный. А где нам жить тогда? Мы же любим... Иди нахуй, не нужен ты ей, блядь. Ебать, мы такого жениха хотели. Она забеременела уже, у нее уже 5 недель. Чего? У нее 5 недель уже. Чего 5 недель? Она беременна. Врешь, сука, блядь. Нет. У нее детей не будет. Почему? Не способна рожать, а сын у нее уже есть и хватит. Нет, это вы что-то уже у вас уже как-то крыша уже едет. Чего, блядь? У вас уже крыша едет, вы сами не знаете, что говорите. Иди ты, у тебя хуй едет, а не у меня крыша. Так. Бездомный хуй, ебаный, не знает, куда свой хуй приложить, блядь. Дураков ищет, ебаная падла. Так, все, завтра распишемся и к тебе придем. Да хуй ты, а не пойдет она с тобой ни в какой ЗАГС, нахуй ты ей сдался. Хуй бездомный, блядь. Бомжиха! А бомжи нам нахуй не нужны. Она говорит, мы распишемся, и бабку в дом престарелых. Мы а не будет она расписываться, у нее расписка уже была и хватит. Нет, ну а посудите, вы одна там, да что? Она не старая дева, замужем была и слава богу, и сын есть. А нахуя ей бомж такой, как ты, блядь, ебаный бомж? Почему? Бомжи нам нахуй не нужны. Я был бизнесменом, я разорился. Ну и хуй с тобой, что ты разорился. Вот мне нужна поддержка, вот я бы продал бы квартиру. Хуй ты от нас получишь вместо поддержки, мы сами ищем поддержку. Ну почему, ну что, обидели человека. Да хуй с тобой. Мы бомжей не собираем. Пошел к ебени матери, паскуда.